Финам FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Помню, когда был мальчишкой, все представлял себе большое наводнение. Чтоб можно было плавать по улицам на лодках, нырять прямо из окон и погружаться с аквалангом с этажа на этаж, заплывать в затопленные квартиры. Если бы я знал, как оно бывает на самом деле, что делает большая вода с большими городами, такими как, к примеру, Новый Орлеан. 5 лет уже прошло с того ураганного лета, а я все вспоминаю снимки затопленной Беобен-стрит. Мутное гнилое море вокруг изящных зданий французского квартала, жуткие сводки о погибших, о мародерстве, грабежах. Тогда, глядя на все это, я думал, что никогда уж не вернется тот допотопный Новый Орлеан. Истинный город джаз, город блюз, город карнавал, без которого Америка была бы глухой и пресной. Но нет, слышите, жив курилка. Дух Нового Орлеана не канул, не растворился в бурных мутных водах. Он снова витает в кафе и барах французского квартала, где бесконечный джаз. И снова непотопляемый колесный пароход весело шлепает по Миссисипи. Сегодня и ежедневно. Всегда. Ну что ж, как говорится, добро пожаловать на борт. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.